Матерь Агни-йоги. Цепь не крепче своего самого слабейшего звена. Человек не сильнее своего самого слабого или легко уязвимого места. Потому указывает учитель укрепить слабые звенья кольчуги духа. По ним наносят удары зорко высматривающий их враг. И если человек утвердил много качеств, а в одном каком-то не преуспел, не подняться ему по лестнице духа выше захромавшего качества. Этим малые щели опасны, через них утекает светоносный газ, могущий поднять сознание кверху. Слабые места особенно нуждаются в укреплении, сейчас очень темно, и доспех духа должен быть прочным.